43. Ходжес приходит в себя в больничной палате, удивленный тем, что еще жив. Зато сидящий у кровати бывший напарник нисколько его не удивляет. Первая мысль — Пит, с валившимися глазами, небритый, кончики воротника торчат вверх, выглядит хуже, чем он, Ходжес, себя чувствует. Вторая мысль — о Джероме и Холли. «Им удалось?» — хрипит он. В горло словно насыпали песку. Он пытается сесть. Окружающие его аппараты принимаются возмущенно пищать. Ходжес откидывается на подушку, но не отрывает глаз от лица Пита. «Да?» «Да», — отвечает Пит. «Эта женщина говорит, что она Холли Гибни, но я думаю, что на самом деле она Шина, королева джунглей. Этот парень — Перп». «Перк», — поправляет его Ходжес. «Он думает, что он Перк». «Хм, сейчас он не думает ни о себе, ни о чем-то еще. И врачи полагают, что это навсегда. Гибни вышибло из него все дерьмо. Он в глубокой коме. Мозговая активность минимальная. Когда поднимешься на ноги, сможешь на него взглянуть, если захочешь. Он в трех палатах от тебя». «Где я? В окружной больнице?» «В больнице Кайнера, отделение интенсивной терапии». «Где Джером и Холли?» «В управлении. Отвечают на миллион вопросов. А тем временем мать Шины бегает вокруг и угрожает всех перебить, если мы не перестанем доставать ее дочь». Приходит медсестра и говорит, что Пит должен уйти. Твердит о тяжелом состоянии мистера Ходжеса и указаниях врача. Ходжес поднимает руку, чтобы ее угомонить, хотя дается это нелегко. «Джером несовершеннолетний, а у Холли проблемы. Так что вся вина моя». «Это мы знаем», — отвечает Пит. «Как же не знать? Сокрытие информации от правосудия по-крупному. Что, скажи на милость, ты, по-твоему, делал, Билли?» «Все, что мог», — отвечает он и закрывает глаза. Уплывает в дрему. Думает обо всех этих юных голосах, поющих вместе с бой-бендом. Сейчас они дома, в полном порядке. Ходжес держится за эту мысль, пока не проваливается в сон. Указ. Канцелярия мэра. В соответствии с тем, что Холли Рэйчел Гибни и Джером Питер Робинсон раскрыли заговор, направленный на совершение террористического акта в аудитории Минго, входящий в комплекс Центра культуры и искусств Среднего Запада, после чего, первое, проникли в аудиторию Минго, понимая, что информирование службы безопасности ЦКИ может вызвать приведение означенным террористам в действие взрывного устройства большой разрушительной силы, поражающая способность которого усиливалась несколькими фунтами металлических шариков. Второе. Вступили в схватку с означенным террористом, подвергнув риску собственной жизни. Третье. Обезвредили означенного террориста и предотвратили многочисленные жертвы и большие разрушения, тем самым сослужив городу великую и героическую службу. Я, Ричард М. Тьюки, мэр, в связи с вышеизложенным постановляю. Первое. Наградить Холли Рэйчел Гибни и Джерома Питера Робинсона медалью за заслуги, высшей наградой города. Второе. Предоставить Холли Рэйчел Гибни и Джерому Питеру Робинсону бесплатный доступ к услугам всех городских служб в течение 10 лет. Признавая, что некоторые деяния не оплатить никакими деньгами, мы благодарим их от всего сердца. В подтверждение чего я скрепляю документ собственноручной подписью и городской печатью. Подпись Ричард М. Тьюки, мэр.